Глава 16. «Ну, вы неправильно нас поняли», — начал выкручиваться Сергей. «Это не наш секрет», — оборвала его Вартанова. «Мы не имеем права выбалтывать». Я оторвалась от стены. «Устала стоять». «Так уходите», — схамила Соня. Я не обиделась на наглую девицу. Бесперспективно злиться, если хочешь получить побольше информации. С любым человеком, даже немотивированно агрессивным, можно договориться. Надо лишь сообразить, на какую педаль лучше нажать во время разговора. А уж с подростками совсем просто. Их быстро вразумит короткая фраза, которую я сейчас и произнесу со спокойным видом. — Соня, ты же взрослый человек. — Не первоклассница, — выдала ожидаемую реакцию школьница. — Тогда и рассуждай по-взрослому, — нахмурилась я. Ирина пропала вчера вечером, ни разу не позвонила дочери, не забеспокоилась, как та себя чувствует, оставшись впервые одна дома. Насколько я поняла, она любит дочь. Следовательно, ей совсем не безразлично моральное состояние Катюши. Но Ирина словно утонула. От нее не было никаких известий. Отчего бы не соединиться с Катей и не успокоить ее, не сказать: «Солнышко, у меня приступ аппендицита. Мне сделают операцию, но ничего страшного нет. Тебе придется пару деньков пожить без меня». Но Ира молчит. Зато коллеги по работе, по ее просьбе, врач рассказывает о аппендиците. О службе Соловьева вспомнила. А любимой дочурки нет? Сережа поскреб пальцем щеку. «Моя мама, если ей голову оторвет, своему главбуху названивать будет, обо мне не вспомнит», — сердито буркнула Соня. «У родителей всегда бизнес на первом месте». «Ирина Алексеевна не такая», — вдруг сказал Сережа. «Она вообще-то странная, но очень заботливая. Катьке обувь чистит, вроде строгая, никогда не улыбается, голос словно замороженный, но я ни разу не слышал, чтобы она орала или ругалась. Если Катюха чего поклянчит, она это тут же получает. Первая из класса айпадом обзавелась. Даже Сони позже купили, а у меня такого вообще до сих пор нет. Странно, что Ирина Алексеевна в больницу попала и Кате не сообщила». Соня дернула плечом и промолчала. Я продолжила. «Непонятного много. Ирине Алексеевне удалили аппендикс в школьном возрасте. По данным наших специалистов, вчера вечером гражданку Соловьеву никто не госпитализировал ни в одну из московских больниц. Но есть и хорошая новость. В списках моргов ее фамилии тоже нет. И, кстати, если в хирургическое отделение попадает женщина, у которой есть ребенок-школьник моложе 14 лет, персонал обязан позвонить учителям, директору, близкому родственнику, а не непосредственно девочке. С Ириной случилась беда. Катю, похоже, выманили под благовидным предлогом. Вы ей звонили?» «Мобила не отвечает», — сказала Соня. «Мы думали, она около мамы в палате сидит, поэтому трубка выключена». «Если что-то знаете, лучше расскажите», — велела я. Пару минут назад прозвучало слово «секта». «Почему?» Соня посторонилась. «Идите на кухню, там сесть можно». Я молча повиновалась и протиснулась на узенький диванчик, придвинутый почти впритык к крохотному столу. Соня и Сережа устроились на треугольных кукольного размера табуретках. «Секта — это такая шутка», — решила быть откровенной Соня. «На самом деле там типа клуб». Сережа рассмеялся. — Они спектакли ставят. Уржаться. Тетя Ира роль учила, а мы уж подумали, что у нее крыша протекла. — Давайте по порядку, — попросила я. — И не перебивайте друг друга. — Кто начнет? — Я, — воскликнула Соня. Девочка рассказала следующее. На лето дружная троица всегда расстается. Софью увозят в Италию, там Вартановы снимают дом на побережье. Сергея Анна Егоровна отправляет на 3 месяца в деревню к тетке. А Катя остается в городе, ждет конца июля, когда они с Ириной уезжают на 2 недели в Египет или Турцию. 1 сентября компания воссоединяется и обменивается новостями, как правило, хорошими. Но этой осенью Катя показалась приятелем встревоженной. В первую неделю учебы она даже нахватала 4, чего с ней никогда ранее не случалось. И Соня спросила: — Ты чего, влюбилась? Сидишь на уроке, в окно смотришь. Кто он? Надеюсь, не турок? — Я не дура, — вспыхнула Соловьева. — Значит, влюбилась, — захлопала в ладоши Сонюшка. — Ну, рассказывай. — Нечего, — отбивалась Катюша. Но Вартанова не отставала. И в конце концов загнанная в угол Катя призналась. — Дело не во мне. Мама в кого-то втюхалась. Соня присвистнула. — Ну и ну. Ты его видела? — Не, — грустно сказала Катенька. — Значит, телефонные разговоры слышала? — предположила Соня. — Нет, — совсем помрачнела подруга. — Из чего ты это тогда взяла? — заржала Вартанова. — Вау! Ты их в постели застукала! Прикольно! — Да нет же, — возмутилась Катя. Мама никого в гости не приводит. У нее работа тяжелая, устает очень. Хочет вечером покоя, тишины, порядка и чистоты. Я еще в мае заметила, что она какая-то грустная, тихая, но решила, на службе косяки. В Турции мы в одном номере жили, и она по ночам на балконе сидела, типа воздухом наслаждалась. Но я слышала, как она плакала. А сейчас начала ему письма писать. Вчера я потащила ведро на помойку, а там куча листочков, мелко изодранных. Я хотела их вместе сложить, в комнату принесла, но ничего не получилось. Совсем немного разобрала. Больше не могу, сил нет, освободите, заберите навсегда, снимите груз с сердца. — Совсем плохо, — деловито заметила Соня. — Может, она замуж хочет? Помнишь, что с Лариской случилось, когда ее мамахин новым мужиком обзавелась? Ларку живо к бабке на Украину сплавили. Старые дети в новой семье без надобности. Странно, что Ира его домой не тащит. Где они встречаются? — Может, у перца своя хата есть, — резонно предположила Катя. — Надо их выследить, — оживилась Соня. — Зачем? — хмуро спросила Катя. — Ты идиотина! — рассердилась на нее Вартанова. — Хочешь получить уродов папы? — Нет, — призналась Катерина. — Если меня родной отец бросил, то чужой мужик точно не полюбит. Кто я ему буду? Дочь жены? — Стопудово, — согласилась Соня. — Они себе своего младенца заведут, ты станешь ему памперсы менять. — Мама уже старая, — возразила Катя. — По телеку рассказывали про тетку, которая в 70 сына родила, — прищурилась Соня. — Хочешь братика? — Никогда, — испугалась Катя. — Я сразу из дома убегу. — Надо на жениха посмотреть, — озвучила созревший в голове план Софья. — Понять, чего твоя мать его домой не приводит. Может, он семейный? Тогда живи, Катька, спокойно. Мамашке просто потрахаться охота. — Заткнись. Моя мама не такая, — разозлилась Катерина. Соня заржала, и девочки подрались. Потом успокоились, помирились и решили узнать побольше о кавалере Ирины. Для начала выяснить его имя, фамилию и адрес. Катя стала регулярно проверять мамин мобильный, но там не нашлось ни странных звонков, ни любовных смс-ок, лишь сообщений от самой Кати, которые она регулярно посылает матери. Кате было приуныло, но через пару дней ей улыбнулась удача. Ира пошла в душ, а трубка, лежавшая на кухне, тихо пискнула. Катюша бросилась на звук и увидела на экране текст. «Смена времени встречи. Пятница, 19:00. Не как обычно, а в 19:00». На следующий день утром перед школой Катя ухитрилась еще раз засунуть нос в сотовой матери, но не обнаружила ничего нового. Зато увидела, что извещение о встрече в пятницу стерто. И это показалось ей весьма подозрительным. Зачем убирать из памяти телефона невинную фразу? Вот почему Катя не находила ранее смс-ок с признаниями. Мама шифровалась получше иностранного шпиона, уничтожала переписку с мужчиной, но оставляла короткие сообщения от Кати. Вероятно, Ирина подозревала, что дочь может проявить любопытство, и не хотела будить ее подозрений. Катерина была поражена. Мама — техническая идиотка, она не сумела освоить компьютер, как дочь не старалась, не объясняла, не растолковывала, Ирина так и не научилась отправлять имейлы. Если старшей Соловьевой требуется воспользоваться поисковой системой, она просит дочь, и Катюша лезет на нужные сайты. В мобильном телефоне Ирина освоила лишь две функции. Она умеет звонить и читать-посылать сообщения. Все остальное ей не под силу. Когда память трубки перегружается, Ирина приносит аппарат Кате и просит. — Освободи место. — Ма, это очень просто, — сердится девочка. — Нажай сюда и туда. 100 раз показывала. — Если так просто и быстро, помоги молча, — отвечает Ирина. — Мне этого не запомнить. А сейчас выяснилось. Ирина отлично знает, как убить одно ненужное послание, оставив другие в целости. В пятницу Ирина сказала Кате, что у нее на работе собрание, и ушла где-то в районе 5:30. Старшая Соловьева и предположить не могла, что за ней по пятам пойдет Соня. Вартанова удачно проследила за Ириной, а когда та вошла в квартиру в жилом доме, тут же соединилась с Катей, ожидавшей ее звонка около метро. Апартаменты, куда впустили Иру, находились на 1-м этаже и были угловыми. Все окна оказались предусмотрительно зашторены, никаких щелей в портьерах не обнаружилось. На короткое мгновение Соне показалось, будто она слышит заунывно протяжную музыку, но потом снова стало тихо. В октябре темнеет рано. Девочки подумали, что мужчина непременно должен проводить любимую женщину до метро или поймать ей такси. Поэтому они решили устроиться на лавках на детской площадке и понаблюдать за подъездом. Около 2 часов никакой особой активности вокруг входной двери не наблюдалось. Туда-сюда ходили разные люди, вероятно, жильцы. Потом на детскую площадку пришла женщина с маленькой собачкой. Пока Чихуахуа писала в песочницу, тетка стала приматываться к подросткам. — Что вы тут делаете? — Сидим, — вежливо ответила Катя. — Отдыхаем. — Уходите отсюда, — велела баба. — Небось, курите, пьете, а потом тут наши дети презервативы находят. — И где у нас бутылка? — попыталась воззвать к логике Катюша. — Сигареты. — Зачем девочкам презики? — вступила в беседу Соня. — Если так о малышах волнуетесь, то уберите свою собаку, она в песок срет. — Вот сейчас я милицию позову, — взвизгнула бабенка. — Там и будете объясняться. — Отвали! — рявкнула Соня. — Проваливай, пока жива! — Мы маму ждем, — решила смягчить грубость подруги Катя. Она в гости пошла в этот дом. — А, вы из этих, из сектантов! — неожиданно протянула тетка. — Из кого? — испугалась Катя. Собачница хмыкнула. — Хм, на первом этаже они собираются. Все на голову больные, какие-то сборища устраивают. Надо бы хозяина оттуда вытурить, да нельзя, потому что там музей оформлен. Жильцы его побаиваются, он умеет мозги запудривать. И говорят, вовсе не сектант, а врач. Но я сюда в августе въехала, глаз у меня свежий. Наметан он у меня на таких уродов. У моей подруги дочь тоже так на собрании бегала, а потом главарь заставил ее квартиру, машину продать, ему деньги вручить. Я подобных гуру за километр вычисляю. Старых жильцов колдун запугал, а я новенькая, понимаю, кто он. Буду бороться. Вы, девочки, если родители с ума сошли и на собраниях башкой об пол бьются, жалуйтесь в отдел опеки, иначе и жилплощади лишитесь, и денег, и школы вас заберут, замуж за главного сектанта отдадут. Вот так. Подхватив псинку, тетка ушла. Катя и Соня, здорово напуганные, поехали домой. — Секта намного хуже нового отца, — справедливо решила Софья. — Нам в том дворе лучше больше не показываться. Эта баба приставучая. Зашлем туда Серегу. Воронин помчался к дому днем, вошел в подъезд и обнаружил на двери загадочной квартиры латунную табличку. Музей книги, вход свободный. Сережа решил рискнуть. Толкнул незапертую дверь, увидел длинный коридор, доску с объявлениями и стал их изучать. Все они посвящались литературе. Одни люди хотели продать издание, других приобрести. Потом появилась женщина и с улыбкой поинтересовалась. — Кого ты ищешь? Сергей не растерялся и задал вопрос. — Здесь можно продать макулатуру? От бабушки куча брошюр про здоровье осталось. — Нет, милый, ты пришел в музей редкой книги. Он создан на основе частной коллекции профессора Булгакова, — ответила женщина. Владимир Егорович всю жизнь охотился за ценными экземплярами и завещал после своей кончины сделать свое собрание общедоступным. Хочешь посмотреть? Сергей обрадовался возможности заглянуть вглубь помещения. — Давайте. Дама взглянула на часы. — Вообще-то мы сюда пускаем группами по предварительной договоренности, но к нам крайне редко заглядывают школьники. Ради тебя я сделаю исключение. Пошли. Экспозиция начинается с мемориального кабинета Владимира Егоровича. — У меня денег нет, — на всякий случай предупредил мальчик. — Мы работаем бесплатно. Такова была воля профессора Булгакова, — торжественно провозгласила женщина и распахнула белые двери. Полчаса Сережа рассматривал застекленные шкафы, где теснились тома, и слушал рассказ про мебель. Тетку, которая назвалась Эммой Генриховной, было невозможно остановить, она сыпала словами без пауз. Письменный стол XVIII века сделан из дуба, украшен медальонами и является точной копией того, за которым работал Эмиль Золя. Чернильница из бронзы приобретена на аукционе, ранее она находилась в кабинете Диккенса, а маленькая фигура овечки некогда украшала камин в комнате Эмилии Бронте. Сергею оставалось лишь моргать. Имена, перечисленные женщиной, были незнакомы мальчику, и вообще он не понимал, почему надо восхищаться потрепанными книгами, когда можно пойти и купить новые. Это же противно — листать грязные страницы и держать в руках засаленный переплет. Но музейная курица явно считала иначе. Она чуть не рыдала от восторга, тыча указкой в полке. А когда Сережа устал и решил присесть на непрезентабельную табуреточку с бархатным, сильно потертым сиденьем, Эмма Генриховна громко заорала: — Не сметь! Это подлинная мебель из дома Чехова! Сережа чуть не упал от вопля и решил поскорей смыться. Он подождал, пока баба отвернется к здоровенной этажерке, набитой фарфоровыми фигурками, и толкнул одну из дверей комнаты. Мальчик рассчитывал очутиться в коридоре, но вместо него увидел квадратный зал, метров 40, не меньше. Одна часть его была оборудована под сцену, во второй стояли стулья. — Там нет ничего интересного, — заявила женщина. — У нас работает клуб книголюбов, мы ставим спектакли. — Театр? — догадался Сергей. — Самодеятельный коллектив, — кивнула дама. — Всех берете? — спросил мальчик. Женщина мягко улыбнулась. — В принципе, да. Но тебе с нами будет скучно. Самой молодой актрисе почти 40. — Здесь собираются? — Старички, — ляпнул Воронин. — Мы себя считаем молодыми, — засмеялась дама. — Но, боюсь, ты прав.